Вернуть здоровье. Каждый человек, наверное, мечтал вернуть годы, упущенные возможности, здоровье. Годы и упущенные возможности на пройденных линиях жизни вернуть невозможно. А вот здоровье вполне реально, причем какое хотите, если, конечно, все органы вашего тела пока еще при вас. Хотите вернуться к тому уровню здоровья, который был у вас, скажем, в 14 лет? Не правда ли заманчиво вот так взять, сбросить секундомер на ноль и заново пустить стрелку? Представьте себя, несущегося с воплями по коридору школы, и себя, поднимающегося по лестнице с одышкой, сердцебиением и тяжестью в животе. Так вот, все можно вернуть. Заметьте, я постоянно с полной уверенностью заявляю совершенно невозможные с обыденной точки зрения вещи. Однако имею на это право, потому что на моей собственной шкуре стоит печать «Проверено». Выбор только за вами. Постановка вопроса здесь делается не с точки зрения «возможно или нет», а «намерены или нет». Если вы уже опробовали на практике приемы трансерфинга, значит, убедились, какие чудеса способны творить. Ваши возможности ограничены только вашим намерением. На самом деле, конечно, никаких чудес здесь нет, и в этом случае тоже никакой магии не будет. От вас потребуется намерение отказаться от некоторых старых привычек, а взамен приобрести новые. Имея лишь желание вернуть здоровье, вы останетесь на прежнем уровне. Работает только намерение, то есть решимость иметь и действовать.